Отрицательное мироощущение. А теперь остановим караван нашего внимания для того, чтобы поразмыслить над уже сделанными описаниями. Как легко было заметить, три большие суперэтнические системы сопровождались антисистемами, вернее, одной антисистемой, подобно тому, как тени разных людей различаются друг от друга не по внутреннему наполнению, которого у теней вообще нет, а лишь по контурам. Как уже было показано, провансальские катары, болгарские богомилы, малоазиатские павликиани, аравийские карматы, берберийские и иранские исмаилиты, имея множество этнографических и догматических различий, обладали одной общей чертой – неприятием действительности, то есть метафизическим нигилизмом. Эта их особенность так бросалась в глаза всем исследователям, что возник соблазн усмотреть в ней проявление классовой борьбы, которая в эпоху расцвета феодализма, безусловно, имела место. Однако это завлекательное упрощение при переходе на почву фактов наталкивается на непреодолимые затруднения. Каково было поведение самих еретиков? Феодалов они, конечно, убивали, но столь же беспощадно они расправлялись с крестьянами, отнимая их достояние и продавая их жен и детей в рабство. Социальный состав манихейских и исмаилитских общин был крайне пестрым. В их числе были попы-растриги, нищие ремесленники и богатые купцы, крестьяне и бродяги, искатели приключений и, наконец, профессиональные воины, то есть феодалы, без которых длительная и удачная война была в те времена невозможна. В войске должны были быть люди, умеющие построить воинов в боевой порядок, укрепить замок, организовать осаду. А в X-XIII веках это умели только феодалы. Когда же исмаилитам удавалось одержать победу и захватить страну, например, Египет, то они отнюдь не меняли социального строя. Просто вожди исмаилитов становились на место суннитских эмиров и также собирали подати с филлахов и пошлины с купцов. А превратившись в феодалов, они стали проводить религиозные преследования не хуже, чем сунниты. В 1210 году старцы горы в Аламуте жгли еретические, по их мнению, книги. Фатимидский халиф Хаким повелел христианам носить на одежде кресты, а евреям – бубенчики. Мусульманам было разрешено торговать на базаре только ночью, а собак, обнаруженных на улицах, было велено убивать. И даже карматы Бахрейна, учредившие республику, казалось бы, свободную от феодальных институтов, сочетали социальное равенство членов своей общины с государственным рабовладением. Как отметил востоковед Беляев в книге «Мусульманское сектантство», напряженная борьба, которую вели карматы против халифата и суннитского ислама, приняла с самого начала характер и форму сектантского движения. Поэтому карматы, будучи нетерпимыми фанатиками, направляли свое оружие не только против суннитского халифата и его правителей, но и против всех тех, кто не воспринимал их учения и не входил в их организацию. Нападение карматских вооруженных отрядов на мирных городских и сельских жителей сопровождались убийствами, грабежами и насилиями. Уцелевших карматы брали в плен, обращали в рабство и продавали на своих оживленных рынках наравне с другой добычей. Естественно, что этот стереотип поведения оттолкнул от карматов широкие слои крестьян, горожан и даже бедуинов, которые были всегда готовы пограбить под любыми знаменами, но считали излишним убивать женщин и детей. Ну, какая тут классовая борьба? Но, может быть, это все клевета врагов свободной мысли на вольнодумцев, осуждавших правителей за произвол, а духовенство за невежество. Допустим. Но почему тогда эти клеветники не возражали на критику своих порядков? Негативная сторона еретических учений не оспаривалась, а позитивные – французы и персы, греки и китайцы – отзывались единодушно, причем явно без сговора. Но выслушаем и другую сторону знаменитого поэта и идеолога исмаилизма Насир и Хасрова. Мыслитель считал, что Если убивать змеи для нас обязательно по согласному мнению людей, то убивать неверных для нас обязательно по приказу Бога Всевышнего, и неверный более змея, чем змея. Высшая цель его веры – постижение людьми сокровенного знания и достижение ангелоподобия. Средство достижения – установление власти фатимидов, которые он мыслит следующим образом. «Узнавши, что заняли Мекку потомки Фатьмы, жар в теле и радость на сердце почувствуем мы. Прибудут одетые в белые Божьи войска» – белый цвет фатимидов. «Месть Бога над полчищем черных, надеюсь, близка» — черный цвет аббасидов. «Пусть саблею солнце из рода пророка взмахнет» — пророк Мустансир, халиф Египта Фатимид, 1036-1094 годы. «Чтоб вымер потомков Аббаса безжалостный род, чтоб стала земля белокрасную, словно хулла» плащи бедуинов, белые с красными полосами. И истинной вере дошла до Багдада хвала. Обитель пророка, его золотые слова, а только наследник имеет на царство права. Подразумевается происхождение Мустансира от Алии Фатьмы, дочери пророка Мухаммеда. Но на самом деле родоначальником фатимидов был Убейдулла, пасынок Абдулы ибн Маймуна, еврей, обращенный в исмаилизм. «И если на западе солнце взошло», имеются в виду успехи войск Мустансира, «не страшись из тьмы подземелий поднять свою голову ввысь». Перевод Льва Николаевича Гумилева. Стихи недвусмысленны. Это призыв к религиозной войне без какой бы то ни было социальной программы. Следовательно, движение исмаилитов не было классовым, равно как и движение катаров, богомилов и павликиан. Последние три течения отличались от исмаилитства лишь тем, что не достигли политических успехов, после которых их перерождение в феодальное государство было бы неизбежно.